вчера ночью взяла и убежала из дому. Мы ругались, ругались без конца. Я не могла этого больше выносить. Взяла и выбежала вон, даже пальто не надела. Пришла на вокзал, думала, он придет за мной, а он не пришел. Он, конечно, нарочно старался довести меня до этого, заставить уйти из дому, а потом сказать, что вся вина на мне. А я ждала на вокзале всю ночь, и было так холодно. Я чувствовала, что схожу с ума. Так мне было больно. Ох, как он со мной ужасно обращался, как страшно, как подло. Иногда он часами твердил и твердил одно: «Ненавижу тебя, ненавижу, ненавижу». Все супруги твердят друг другу это слово. Оно панихида по браку. «Ненавижу тебя, ненавижу». По-моему, это ты говорила, а не он. По-моему, Присцилла, и я оставила все мои украшения, и норковый палантин, и Роджер снял все деньги с нашего общего счета. Присцилла, возьми себя в руки, слышишь? Я даю тебе 10 минут. Отдохни немного, а потом оденься, честь честью, и мы вместе выйдем отсюда. Брэдли, о Господи, я так несчастна, так подавлена. Я создала ему дом. У меня ведь больше ничего в жизни нет. Я столько души в этот дом вложила. Все шторы вышила своими руками. Мне там каждая вещичка дорога. Другого ведь у меня ничего нет. И вот теперь все кончено. Все, что у меня было в жизни, теперь отнято. Я убью себя. Я себя на куски разорву. Перестань. Прошу тебя. Напрасно я выслушиваю твои жалобы. Тебе это не на пользу. Ты довела себя Бог знает до чего и совсем перестала соображать. Женщинами твоего возраста это бывает. Подумай хорошенько, Присцилла. Согласен, жить тебе с Роджером, наверное, не сладко. Он большой эгоист. Все так. Но тебе придется его простить. Женщинам всегда приходится мириться с эгоизмом мужчин. Такая уж у них участь. Ты не можешь теперь вдруг его оставить. Тебе просто больше некуда деваться. Я убью себя. Сделай над собой усилие. Возьми себя в руки. Говорю тебе это не от бессердечия, а для твоего же блага. Сейчас я ненадолго уйду и кончу там паковать свои вещи. Но она уже снова рыдала в три ручья, даже не думая вытирать глаза. Вид у нее был такой жалкий и безобразный, что я протянул руку и задернул шторы. Ее распухшее лицо и полумрак спальни напомнили мне о Рэйчел. О, я оставила все свои украшения. И стразовый гарнитур, и нефритовую брошь, и янтарные серьги, и перстни, и хрустальное ожерелье с лазуритами, и норковый палантин. Я закрыл за собой дверь спальни. Вернулся в гостиную и закрыл также дверь гостиной. Я был глубоко взволнован. Не выношу необузданных изъявлений чувств и глупых женских слез. Я боялся, как бы сестра не оказалась вдруг у меня на руках. Я просто-напросто не настолько любил ее, чтобы она могла на меня рассчитывать. И, видимо, лучше всего было сказать ей об этом прямо. Переждав минут 10, пока успокоятся мои нервы и прояснится голова, я встал и подошел к двери в спальню. В сущности, я и не надеялся, что застану Присциллу одетой и готовой к уходу. Что мне делать, я не знал. Мне противна и страшна была сама мысль о нервном расстройстве, этом наполовину сознательном уходе от упорядоченной жизни, к которому в наши дни принято относиться с такой терпимостью. Я заглянул в комнату. Присцилла, растрепанная и жалкая, лежала на боку, откинув одеяло. Мокрый рот ее был широко раскрыт. С кровати как-то неудобно свешивалась полная нога в чулке с желтыми подвязками, между которыми выпирал кусок головы в пигментных пятнах тела. Присцилла лежала в такой неизящной и неловкой позе, что была похожа на опрокинувшийся манекен. Глухим, чуть подвывающим голосом она проговорила: —